на сравнительно небольшом участке, и совсем другое – руководить действиями войсковых масс на огромном пространстве, задумывать и осуществлять крупномасштабные операции, обеспечивать снабжение, пополнение, обучение резервов и многое-многое другое. Тут одной энергичности и желания мало, нужен опыт, знания, способности.